а она тут наедине с возможным убийцей. «Что вы хотите этим сказать?» — поинтересовалась Анни, пока ее мозг лихорадочно искал выход из создавшейся ситуации. «Неужели он достанет нож? Неужели ей придется пристрелить его прямо здесь и прямо сейчас?» Она никогда не думала, что такое может произойти. Теперь Анни уже и не знала, чего, собственно, она ожидала. Признание, записанного на пленку? Или того, что убийца без борьбы отдаст оружие? «Памела приняла мою дружбу», — сказал Маркус. «Она взяла мое сердце, а потом отвернулась от меня. И вы поступаете так же». «Памела боялась вас, Маркус. Ведь это вы звонили ей, дышали в трубку, ходили ночами вокруг ее дома, подсматривая в окна, перерезали телефонный кабель, верно?» «Я бы никогда не причинил ей вреда». Анни не поняла, что значит его слова. Ренар все отрицает или признает свою вину? «Памела принимала мои подарки. Мне казалось, ей нравится мое общество. Но Памелу настроили против меня. Она не могла понять, насколько дорога мне. Я пытался доказать ей это». «Кто настроил ее против вас?» «Ее муж и еще Стоукс. Они оба хотели Памелу и настроили ее против меня». «А вы как станете оправдываться, Анни?» — с горечью поинтересовался он. «Вы хотите этого адвоката? Он использует вас, чтобы вы сделали за него всю черную работу. Как вы этого не понимаете?» «Он не имеет к этому никакого отношения, Маркус. Я хочу найти убийцу Памелы. Я с самого начала говорила вам об этом». «Вы еще об этом пожалеете», — голос Ренара звучал совершенно спокойно. «В конце концов, вы горько об этом пожалеете». Он начал медленно вынимать руку из кармана. С неистово бьющимся сердцем Анни достала свой револьвер и направила его в грудь Ренара. «Спокойно, Маркус», — приказала она. «Никаких резких движений». Он медленно вынул руку из кармана и отвел сжатый кулак в сторону. «Что бы это ни было, бросьте на землю!» Пальцы Ренара разжались, и на тротуар упало что-то маленькое. Левой рукой Анни отстегнула от пояса фонарик и сделала шаг вперед, не опуская оружие. Ренар отступил назад к выходу из переулка. «Стойте на месте!» Анни направила свет фонарика вниз и увидела золотую цепочку с медальоном в виде сердечка. «Я считал вас особенной», — повторил Маркус. Анни убрала револьвер в кобуру и подняла украшение. «Этот медальон вы подарили Памеле?» Ренар посмотрел сквозь нее пустыми глазницами улыбающиеся маски и отступил еще на шаг. «Я не обязан отвечать на ваши вопросы, помощник шерифа Бруссар», — холодно произнес он. «И я полагаю, что могу уйти». С этими словами Маркус развернулся и скрылся в темноте переулка. «Отлично», — пробормотала себе под нос Анни, разглядывая медальон. У пояса ожила рация, и Анни чуть не подпрыгнула на месте. «Бруссар, где тебя черти носят? Ты возвращаешься или как?» «Уже иду, сержант, отбой!» Посасывая уколотый палец, Анни пробралась сквозь толпу к уличному телефону-автомату, набрала номер Фуркейда и, слушая гудки, промокала платком мокрую рубашку. Автоответчик объявил о себе короткой фразой: «Оставьте сообщение». «Это Анни. У меня только что состоялся разговор с Ренаром. Это долгая история, но если коротко, то мне удалось довести его до края. Я дежурю на улице Франции Потом поеду домой. Завтра у меня выходной. Увидимся. Она повесила трубку, ощущая внезапный приступ тошноты. Вполне возможно, что она заставила убийцу перейти черту, отделяющую любовь от ненависти. И что же дальше? Аня наблюдала за праздником, но ей казалось, что ее отделяет от веселящихся людей стеклянная стена. Она не слышала ни звуков музыки, ни гомона толпы. Она не могла понять, насколько дорога мне. Я пытался доказать ей это. Как именно Ренар пытался это доказать? Присылая подарки или проявляя участие после того, как сам напугал женщину до полусмерти? Точно так же Ренар сочувствовал Анне, когда она рассказывала, что кто-то стрелял в нее. Анне выудила из кармана медальон и смотрела, как золотое сердечко качается на цепочке туда-сюда.